И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь, так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардохей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфире, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя.